Держи. Только они пользовательские. Отлично. А как ты сумел достать коды доступа к лечебной капсуле, в которой лежал? Здесь тоже нет никакого секрета. Я просто заменил управляющий блок, который нашел там же в шкафу. Он оказался новый, и код там был стандартный для любого нового блока. После запуска лечебной капсулы я их просто сменил. Допуск, как у медтехника, для работы с лечебными капсулами, и соответствующая база у меня есть. Ну что, я раскрыл тебе все мои хакерские секреты. А как ты тогда сумел сменить коды доступа к бункеру? Боюсь, это можно сделать, только поменяв искин, но здесь есть проблема, я не знаю, где искин находится, и у меня нет запасного искина, чтобы его заменить. Ты слишком хорошо разбираешься в разной технике для простого флотского техника. Просто я хороший техник, и у меня разучено много разных технических баз. А я вот думаю, что ты мне все врешь и некому больше сменить коды доступа. Неужели ты думаешь, что за время, которое я провел в бункере, можно взломать искин и перепрограммировать его? Боюсь, ты не там ищешь. А просто больше некому. Мы уже допросили всех умников. Остался только ты. А тебе не приходило в голову, что, возможно, не только мы выжили? К примеру, Шарила я не встречал среди погибших, как и его тело. Он вполне мог остаться в живых и укрыться в бункере после нашего отъезда или еще кто-то из начальства. Шарил мертв, и мы оба это знаем. Лично я ничего такого не знаю, его тело не видел, и потом в руководстве базы были не только они вдвоем. Там все погибли. Все, говоришь? Я вот тоже думал, что в колонии все погибли, но как, оказывается, одна падаль выжила. Значит, все, что он говорил, правда. Он здесь много всякого бреда рассказывал. Неужели ты ему веришь? Между прочим, я тебя дважды спас от мохнатых и мог одну оставить в бункере. Ты, придурок, мне все испортил в бункере, а эти недоумки заплатят за то, как со мной обращались, и ты, кстати, тоже. Глава 11, но, как ты можешь со мной так обращаться? На этом корыте я самая большая ценность. Размечтался. Вот только никто не говорил, что эта ценность не может быть продана немного пострадавшей. Сопротивлялась при задержании. С кем не бывает. В открытую дверь зашел Линни. Радостная улыбка на его физиономии ничего хорошего мне не обещала. Тупая сука. Зря я тебя не выкинул по дороге. Приступай. Сказала она в адрес Линни, и избиение началось. По непонятной причине импланты не активировались, и вырваться я не мог. Какое-то время я пытался вырваться и уклоняться от его ударов, но вскоре понял, это бесполезно. Оставалось только сжать зубы и терпеть боль. Подожди. Так что не хочешь мне ничего рассказать? Коды доступа к Искину. Ну, запомни, тварь, даже если бы я их знал, никогда бы тебе не рассказал, я лучше сдохну. Продолжай. Избиение продолжилось, ты зря упрямишься, ты нам все равно все расскажешь, у нас все рассказывают. Это пока тебе такой легкий массаж. Да он бьет как баба. После этих слов, легкий массаж для меня окончился совершенно внезапно. После очередного удара я отрубился. Когда я пришел в себя, мы уже летели в гиперпространстве, и в карцере я находился один. Вот сука. Теперь я понял, почему она мне никогда не нравилась. Кроме того, я понял, что она какая-то родня капитану, снобизм, свойственный аристократам, часто проявлялся в ней и раньше, а я не обращал на это внимания раньше, но всегда это не любил. Просто раньше это проявлялось не так сильно, как сейчас. Так что я имею в текущей ситуации. С одной стороны, я покинул планету, и это хорошо. С другой стороны, перспективы меня совсем не радовали. Этот капитан только на словах торговец, а по факту наверняка или пират, или работорговец, а возможно, все вместе, это мне не обещало ничего хорошего, а она, скорее всего, его наводчица. Вот только как она попала к профессору. Да и куда при этом смотрела СБ? Впрочем, по большому счету, это теперь не имело никакого значения. А вот что произошло там, на планете, пока я находился в лечебной капсуле, и откуда там появился Линни, меня сильно интересовало, но информацию об этом мне никто теперь не расскажет. Хотя... Где Валы и остальные? Они вряд ли их прикончили или оставили на планете. На рынке рабов эти четверо дорого стоят, а они жадные. Значит, умники, здесь такие же пленники, как и я, попробовал вызвать Валоя, но он не отзывался. Отклик давал только Искин, не было отклика даже от дроидов-уборщиков. Ладно, нужно попытаться поспать, завтра меня ждет продолжение сегодняшнего. Долго пытался уснуть, но боль мешала, мне удалось уснуть только под утро. Мне показалось, что я только уснул, когда открылась дверь в каюту. Ожидал увидеть Элину или капитана, но в дверях стоял один из умников. На шее у него красовался рабский ошейник, и сам он был раньше избит. Сейчас синяки на лице и руках уже начали сходить. Он стоял в дверях и не решался войти, в руках он держал пластиковую тарелку с едой. «Чего ты там замер?» «Заходи. Мне приказали тебя покормить». Ну надо же, а я уже подумал, что особо ценный груз решили заморить голодом. А как я буду есть, я же прикован к кровати. Так, я тебя буду кормить. Мне приказали. Кто это тебя разукрасил? Тот же, кто и тебя. Вот же везучий попался. Зря я его тогда отпустил в парке. О чем ты? Да ни о чем. Давай корми, а то я жутко голодный. Съел пару ложек пудинга, что он мне притащил, после чего его спросил, рассказывай, что произошло, пока я в капсуле лежал. Здесь камера, и он кивком показал наверх. Она не рабочая. Внимательно посмотри, провода, питающие ее, оборваны. Так что можешь смело рассказывать. Он внимательно посмотрел на камеру, потом на открытую дверь, после чего шепотом сказал. Мы решили собрать все ценное, что найдем, и все это грузили в грузовик. Ближе к теме. Откуда этот взялся? Когда мы осматривали то, что осталось от здания СБ-колонии. В подвале, в камерах для заключенных обнаружили двоих живых. Один из них и оказался этот. Мы решили не выпускать их и дождаться тебя, но Элина их обнаружила, выпустила из камер и вооружила. После чего они нас избили и заставили работать на Элину. Вот, оказывается, как все просто. Валый хотел тебя поднять, но Элина с ними куда-то спрятала капсулу с тобой, чтобы он не мог это сделать, а на третьи сутки прилетели эти и разоружили их. Часть прилетевших осталась дальше грабить колонию, а часть полетела вместе с нами, к нам на базу, но в бункер древних они попасть не смогли. Кто-то поменял все коды доступа. Они нас избивали долго, но потом решили, что это ты сделал. На обратном пути мохнатые сбили один из ботов и вновь появились в колонии. Пришлось им все бросить и улетать. А то, что вы нашли, они успели погрузить на корабль. Конечно, они и сам грузовик погрузили. У нас на базе тоже много, что из техники и оружия погрузили. Стоп. Как я сразу не понял.